Гантимуров взволнованно прошелся несколько раз по комнате. — Вы на меня накидываете петлю, Василий Васильевич. — Сами в нее лезете, дорогой мой. Возьмите мой портсигар, — предложил Гантимуров. — Это последняя моя наследственная драгоценность. Все, что осталось от миллионов моего отца, — усмехнулся он. — Если не считать еще наследственного сифилиса. Князь густо покраснел. — Я поражаюсь вашей осведомленности. Это, как говорится, к слову пришлось. Я слышал, что вы думаете свататься к дочери Белого. Взбешенный Гантимуров подлетел к сидевшему в качалке Сахарову. Не собираетесь ли вы довести до сведений папаши о моем недуге? Если так, то поберегитесь, я ни перед чем не остановлюсь. Не волнуйтесь, я пошутил. Дело гораздо проще и лучше, чем вы думаете. Вы хорошо приняты у Стесселя. Станете почаще бывать там и сообщать мне всякие новости, политические, военные, просто сплетни. У нас в коммерции все может пригодиться. Только-то. Сколько вы мне за это дадите? 50 в месяц. За кого вы меня принимаете? Через день дам 30, а через два ни копейки, ибо найду другого человека. Черт с вами, согласен. Конечно. Ваши заработки могут очень повыситься, если вы сумеете достать что-либо секретное или не подлежащее оглашению. Но ведь у Стесселя, кроме военных секретов, никаких быть не может. Какая ж тут коммерция? Юноша, вы невинный. Разве война не коммерческое предприятие? Первый раз слышу о возможности такой постановки вопроса. Война — это проявление рыцарского духа народа. За рыцарями-то, мой друг, всегда стоят купцы. Поучительно проговорил Сахаров. Поэтому, например, вопрос об обороне Артура имеет чисто коммерческий характер. Будет держаться Артур. Будут высоко стоять русские ценные бумаги. Падет Артур, сразу упадут и курсы. Биржа — точнейший барометр человеческой жизни. Но ее ведь нет в Артуре. Зато в Шанхае есть, куда можно сообщать нужные сведения. Примите меня в долю. — попросил Гантимуров. — Это надо заслужить, родной мой. Сперва посмотрим, на что вы годны. Я готов и, думаю, годен на все. Приятно слушать вас, молодой человек. Вы можете далеко пойти, но можете и навсегда остаться в Артуре, — с расстановкой проговорил Сахаров. — Что-то мне последнее не улыбается, — поеживаясь, ответил Гантимуров. — Одолжите-ка мне еще сотню, Василий Васильевич. Распрощавшись с Гантимуровым, Сахаров приказал подать экипаж и, тщательно одевшись, отправился на квартиру начальника штаба Стесселя, полковника Рейса. Денщик выскочил навстречу капитану и доложил, что полковник спит после обеда. Сахаров хотел было уже уезжать, когда штора на одном из окон поднялась и показалась рослая фигура Рейса. Увидев гостя, он приветливо махнул рукой и пригласил зайти. — Всегда рад видеть вас у себя, Василий Васильевич! — крепко пожал он руку капитана. — По делу и без всякого дела. Сахаров поспешил заверить полковника в своей взаимной симпатии. Пропел дифирамбы мудрому руководству Стесселя, намекнув при этом, что, конечно, последний этим всецело обязан своему начальнику штаба. Рейс слушал с любезной улыбкой и старался догадаться, что именно привело к нему удачливого градоначальника города Дальнего. — Как ваше драгоценное здоровье, Виктор Александрович? — справился Сахаров. Все никак не могу привыкнуть к теперешней нашей пище. От конины душу воротит, а говядины или курятины нигде не достанешь. Боюсь, как бы совсем не разболеться от плохого питания. Ну, Вера Алексеевна, насколько я знаю, еще вдоволь всякой птицы и свиней. Дерет она за все безбожные деньги. А это мне при моем полунищенском окладе не по карману. Я думал, что она вам по знакомству делает скидку. Какое там? Живого и мертвого готовы 7 шкур содрать. Да чего же надо, денег же дна, вы и представить себе не можете. Хотя я и не знал, что вы испытываете затруднения в отношении питания. Но все же кое-что захватил с собой. Пошлите вашего денщика взять из экипажа. Премного вам благодарен, Василий Васильевич. Вы буквально спасаете меня от преждевременной смерти. Благодарно потряс руку Сахарова полковник. С каждым днем с едой становится все хуже, и неизвестно, скоро ли и чем кончится осада Артура. Да, конечно.